лет уже не замечает никто ничто, даже нечаянно не бросит взгляд. Я словно слился и стал с бетоном единым организмом. Письма пролетают мимо, мой телефон покрылся пылью, даже вскипая от вируса гриппа, ни стона, ни хрипа, не подавая вида. Вера на ладонях, та же смелость, а за спиной плетется ересь. Мир здесь, но я с лицом Бога храню в кармане немного пороха. По результатам запросов в гугле меня нет. Есть фейк-кукла, наброски как-то слишком броско. Я крашу стены в яркие полоски. Нет в блоге комментариев, друзья уже не ищут оправдания и в гости не приносят в горске того, что заполняет мои полости. Уже на шепот не приходит кошка, боль иногда меня сломает жестко. Тут где-то был навокаин, меня нет. Или я просто один.